Глава 37. Я застыла, как парализованная, во все глаза таращась на свой сарафан и то, что внутри него. Римус, подтверждая, что все это мне не мерещится, пискнул и провалился в декольте. «Ты кто такая?» Явление оглядело меня примерно так же, но все же с меньшим удивлением. «А, ты — это я, но оттуда?» «Хорошо у вас там, в преисподней». Ведьма усмехнулась, и меня мороз по коже продрал. Такое было ощущение, что мое лицо в зеркале вдруг скорчило чужую стервозную рожу. «Оборотень мой у тебя?» «Я вроде бы его вызывала, перед тем, как мерзкая девчонка меня по голове приложила. Ни черта не помню». Велеслава, а это точно была она, заинтересованно подошла вплотную и заглянула мне в вырез. «О, вылезай, тварюга!» И бесцеремонно полезла руками мне под платье. «Ты не охренела?» Я отпихнула ведьму и даже примерилась схватить ее за всклокоченную шевелюру, но эта гадина отскочила на полшага, зло прищурилась и сделала в мою сторону какой-то странный жест, пробормотав под нос скороговоркой непонятную билиберду. Очень хотелось в ответ послать ее матом, но я с ужасом поняла, что не могу даже звука издать, и двинуться тоже не могу. «Расколдуй ее обратно!» Римус уже человеком встал между мною и ведьмой. Я даже не успела понять, когда он успел выпрыгнуть из моего декольте. Чёрт, а если она его тоже заколдует? Напряженно вслушиваясь в происходящее, я вдруг уловила, что уверенные шаги за углом, там, откуда мы только что вышли, замедлились и стали крадущимися. То есть Валентайн и Алистер услышали и решили не показываться сразу. Господи, может, они помогут Римусу? «Вот еще, отмахнулась ведьма. «Она сейчас в свой мир провалится. Очистители — идиоты. Они думали, что отправляют меня в ад, а сами выкинули в рай. Да я ногтями за землю цеплялась, когда поняла, что меня опять куда-то тащит. Надо выкрасть это заклинание переноса. Я хочу вернуться обратно. У меня там местный герцог под приворотом. Так что давай, хвост в лапы, у нас дел по горло. Раз я здесь, то и девчонке можно будет отомстить». Это все происходило как в кошмарном сне. Ведь только что все было хорошо. Мы уходили вдвоем с моим оборотнем. И все равно куда, я уже смирилась с тем, что останусь в средневековье навсегда, и даже успела подумать, как и где мы устроимся, нарисуем денег там и будем жить. А теперь эта тварь, когда-то превратившая Римуса в раба, хочет снова заставить его служить себе. Но как? Ведь поводок, я помню, что он оборван. Или это было только потому, что ведьма исчезла из этого мира, а когда вернулась... Нет, не может быть. Все случилось одновременно. Стены замка вокруг, Римус, сама Велеслава вдруг подернулись дымкой и пошли рябью. Но я еще видела и слышала их, хотя все хуже и хуже. Где-то за углом Валентайн злым напряженным шепотом послал Алистера за идиотами в балахонах, а прямо передо мной ведьма с насмешливо надменным лицом сделала рукой жест, словно ловила конец веревки и что-то прошипела, после чего на шее, загораживающего меня оборотня, снова возник ошейник, и светящаяся полоска поводка потянулась в сторону ведьмы и... «Хрен тебе!» — зло сказал Римус и легко перехватила светящуюся струну рукой. Она послушно обвисла, больше не реагируя на зов Велеславы. Крыс намотал ее себе на запястье и демонстративно отвернулся от яростно зашипевшей Мегеры, посмотрел мне в глаза. Я свою ведьму выбрал. Несмотря на колдовской паралич, у меня задрожали губы, и сами собой потекли слезы, потому что это проклятое средневековье вокруг продолжало таять с неумолимой обреченностью. Уже исчезли каменные стены коридора, а мой сарафан на ведьме вдруг сменился слегка потрёпанным бирюзовым платьем по последней здешней моде. Вот растворились почти все звуки, а им на смену пришел мягкий шелест Южного моря. Только лицо моего оборотня все еще стояло перед глазами. Я видела, как злость на Велеславу в них сменяется осознанием, испугом, а потом странной решимостью. «Римус!» Чары тоже исчезли вместе со странным наваждением чужого мира, и я еще успела крикнуть его имя, а потом все исчезло. Я открыла глаза на пляже, на том самом пляже, с которого перенеслась на костер целую вечность назад. На пляже — шезлонки, прикрытые полотенцем. Неужели... Неужели это был сон? Да нет, не может быть. Пару секунд я сидела неподвижно, а потом вскочила и едва не заорала вслух. На мне было все то же платье, в которое была одета ведьма, а не то, в котором я приехала в Египет и пришла на пляж. Значит, не приснилось. Он был. Настоящий. Мой Римус. Сердце сжалось и болезненно заныло. Сказка кончилась. Да, это была страшная сказка, и я мечтала из нее сбежать. Какая же я дура. Как потерянная, я машинально собрала в пляжную сумку полотенце и крем от загара, посмотрела на солнце и поняла, что сейчас вечер, а не утро. Лишнее доказательство того, что мое приключение не привиделось мне от перегрева. Странно было идти мимо солнечного побережья, мимо завлекательно сверкающих бассейнами отелей, мимо бутиков и ресторанчиков. Я смотрела на все это словно чужая и удивлялась, и вздрагивала от громкой музыки и автомобильных гудков. Я же домой вернулась, или нет? «О, госпожа опять заблудилась!» — окликнул меня портье, когда я в странном оцепенении застыла на пороге своей гостиницы. «Проводить вас в номер? Вы по-прежнему не любите лифт?» «Что?» — машинально переспросила я, забирая у него ключи. «А, нет, спасибо». «Значит, пока я спасала свою жизнь в замке герцога, ведьма тут не терялась и весело проживала мой отпуск. Чёрт, да пусть бы она им подавилась. Римус». В номер я поднялась уже на последних остатках сил. Машинально проверила чемодан, констатировала, что все мелкие деньги на повседневные расходы исчезли, и открыла гостиничный сейф. Документы и банковские карты на месте. Ведьма же не знала код от замка. Да и вообще вряд ли догадалась, что за декоративной панелью прячется особенный шкафчик. Вроде все хорошо, да? А я упала на кровать, даже не скинув босоножек, и зарыдала. Уф, чуть не раздавила. Думал, все, сдохну, расплющенной женской грудью. Но нет, успел. Успел, пля. Я успел. Что тут у вас за преисподняя? А на чем нас вверх с такой скоростью подняло? Я подавилась очередным рыданием и замерла. «Мне это уже мерещится, что ли?» «Да тут я, тут! Глаза раскрой!» — воет она. «По мне хоть, надеюсь, не по герцогу?» С некоторой угрозой поинтересовался до боли знакомый мужской голос. «Интересно, у меня тут обернуться выйдет? Или так крысам и... Бля, вот это облом будет!» Наверное, меня с того света достало заклинание ведьмы, потому что мышцы опять парализовало, включая язык. С огромным трудом преодолев паралич, я оторвала зареванное лицо от подушки и сквозь мутную пелену слез посмотрела туда, где кто-то разговаривал и прыгал по кровати. Маленькой пушистой торпедой. «Римус!» Оцепенение куда-то само по себе делось. Я заорала в голос и схватила крыса поперек живота, прижала к груди, наглаживая и целуя, куда попало, еще и заливая слезами. «Пля, опять убивают!» Возмутился грызун, вывернулся у меня из рук, и через мгновение кровать прогнулась под весом взрослого мужчины, возникшего из ниоткуда. «Теперь моя очередь», — заявил он вслух и повалил меня на покрывало, жадно целуя. «Ох, Римус!» — простонала я несколько вечностей спустя, пристроив голову на плечо лежащего оборотня. «Но как? Как ты тут оказался и что там произошло?» «Да не смотрел я сильно, что там происходит». От меня моя ведьма куда-то сбегать собралась. Некогда по сторонам головой крутить. Действовать надо было. Тепло засмеялся мой крыс и опять полез целоваться. Я на тебя свой поводок как аркан накинул, вцепился в него, руки в кровь. Даже не помню, как крысом обернулся. Судя по изменившемуся голосу, вспоминать его не тянуло, впечатления не понравились. Тот поводок? Я вывернулась из его рук и села. «От ведьминского ошейника? А разве в нашем мире колдовство действует?» «Ну, я же обращаюсь». Римус тоже сел. Лицо у него стало сосредоточенное, и он несколько раз превратился из человека в крысика и обратно. Я аж заморгала от этого мелькания. «Действует?» «Ну да, эта гадина говорила, что она тут приворожила кого-то. Ой, до меня вдруг дошло... что ведьма не только в том мире могла оставить мне проблем в наследство, но и на земле уже успела нагадить. Только озабоченного шейха мне не хватало. Римус, мы переезжаем в другую гостиницу. Я подхватилась с кровати и начала лихорадочно валить в чемодан раскиданные по номеру вещи. А потом вообще летим домой. Тут же Велеслава резвилась, пока меня не было. Не дай бог этот ее местный герцог подвалит. Здесь такие законы, что мужик с деньгами меня в машину запихнет и как звать не спросит. И полицейские ему вслед отсалютуют еще. «Нормальные законы. Удивило», — недоуменно пожал плечами Римус. «А, ну да. В его средневековье такие же. Но сваливать надо, ибо этот мужик не я. Я пока ваших местных денег не то что не щупал, не видел. И что такое машина, не знаю. Нарисуешь?» И хитро посмотрел на меня. «Ты ведь не ведьма. Именно поэтому разрядились все ведьмовские артефакты, и мой ошейник в том числе. Из-за этого связь фамильяра разорвалась, и её не смогла бы восстановить даже настоящая ведьма. Ты-то у нас маг, только они могут колдовать без ритуалов и заклинаний, как с рисунками. Эти переносы из мира в мир могли разбудить твои способности. А Велеслава говорила, что она здесь кого-то уже приворожила. Значит, магия в этом мире есть». Я застыла посреди номера с охапкой своих платьев в руках и уставилась на него огромными глазами. А потом начала смеяться и все никак не могла остановиться. Даже села на пол, разбросав только собранные вещи. На земле, оказывается, действует магия, принесенная из другого мира. А значит... Быстро рванув к комоду, я схватила блокнот и буквально за 2 минуты нарисовала самое простое, что пришло в голову — яблоко. Зажмурилась и едва поймала скатившийся с листа бумаги спелый плод. Я его взвесила в руке, понюхала и с хрустом откусила кусочек. «Отличное яблоко!» Снова рассмеявшись, я подмигнула Римусу. «Нарисую, любовь моя. Все, что хочешь, нарисую», —